«Стоп!» — подумал я, стараясь держать себя в руках. «Попробуем сообразить, зачем Хинкусу понадобилась вся эта бутафория. Несомненно, чтобы мы думали, будто он сидит на крыше. А он в это время находился совсем в другом месте и обделывал какие-то свои делишки, лже-туберкулезник, лже-бедняга. Какие же делишки и где?» Я снова внимательно осмотрел крышу, попытался разобраться в следах, ничего не понял. Поискал в снегу, нашел две бутылки. Одна была пустая, а в другой еще оставалась бренди. Вот это самое недопитое бренди доконало меня. Я понял, что с того момента, как Хинкус счел возможным выбросить коту под хвост бренди на сумму не менее 3 крон, события приняли действительно серьезный оборот. Я медленно спустился на 2-й этаж, снова постучался к Хинкусу, и снова никто не отозвался. На всякий случай я нажал на ручку. Дверь отворилась. Готовый ко всяким неожиданностям, вытянув перед собой руку, чтобы предупредить возможное нападение из темноты, я вошел и, быстро нашарив выключатель, зажег свет. В комнате все было как будто по-прежнему, и баулы стояли на прежних местах, но оба они были раскрыты. Хинкуса, конечно, в номере не было, да я и не ожидал его здесь найти. Я присел над баулами и снова тщательно обследовал их. В них тоже было все по-прежнему, за одним маленьким исключением. Исчезли и золотые часы, и браунинг. Если бы Хинкус бежал, он захватил бы деньги, хорошие пачку, увесистые. Значит, он не бежал. Значит, он здесь, а если отлучился, то намерен вернуться. Одно мне было ясно. Готовилось какое-то преступление. Какое? Убийство? Ограбление? Мысль об убийстве я торопливо прогнал от себя. Я просто не мог себе представить, кого здесь могут убить и зачем. Потом я вспомнил про записку, которую подбросили Дю Барнстоку. Мне сделалось нехорошо. Впрочем, из записки явствовало, что его убьют лишь в том случае, если он попытается бежать. Я выключил свет и вышел в коридор, прикрыв за собой дверь. Я подошел к номеру Дю Барнстока и потрогал ручку. Дверь была заперта. Тогда я постучал. Никто не откликнулся. Я постучал вторично и приложил ухо к замочной скважине. Невнятный, явно со сна, голос Дю Барнстока отозвался: «Одну минуточку, я сейчас!» Старик был жив, и старик не собирался бежать. Объясняться с ним мне не хотелось. Я выскочил на лестничную площадку и прижался к стене под чердачной лестницей. Через минуту щелкнул ключ, скрипнула дверь. Голос Дю Барнстока с изумлением произнес: «Странно, однако!» Снова скрипнула дверь и снова щелкнул ключ. Здесь было все в порядке, по крайней мере, пока. «Нет», — решительно подумал я, — «убийство — это, конечно, чепуха, и записку ему подбросили либо в шутку, либо для отвода глаз. А вот как насчет ограбления? Кого здесь имеет смысл грабить? Насколько я понимаю, в отеле 2 богатых человека, Мозес и хозяин. Так, прекрасно. Оба на 1-м этаже. Номера Мозеса в южном крыле, сейф хозяина в северном. Их разделяет холл. Если я засяду в холле... Впрочем, в контору к хозяину можно попасть и сверху, спустившись из столовой в кухню и пройдя потом через буфетную. Если припереть снаружи дверь буфетной... Решено, проведем ночь в холле, а завтра видно будет. Вдруг я вспомнил об одноруком незнакомце. Судя по всему, он приятель Хинкуса и, следовательно, сообщник. Может быть, он действительно попал в аварию, а может быть, все это комедия вроде «Снежной бабы на крыше». Нет, на этом нас не поймаешь, господа. Я спустился в холл. В душевой уже никого не было, а посредине холла стояла с ошалелым видом Кайса в ночной рубашке с мокрым подолом и держала в охапке мокрую мятую одежду незнакомца. В коридоре южного крыла горел свет. Из пустовавшего номера, что напротив каминной, доносился приглушенный бас хозяина. Незнакомца, по-видимому, устроили там. А ему, может быть, только того и надо было. Хороший расчет. Не потащит же полуживого человека на второй этаж. Кайса, очнувшись, наконец, двинулась было на хозяйскую половину, но я ее остановил. Я отобрал у нее одежду и обыскал карманы. К моему огромному изумлению, в карманах не оказалось ничего. Решительно ничего, ни денег, ни документов, ни сигарет, ни носового платка, ничего. «Что на нем сейчас?» — спросил я. «Как это?» — спросила Кайса, и я оставил ее в покое. Я вернул ей одежду и пошел посмотреть сам. Незнакомец лежал в постели, закутанный одеялом до подбородка. Хозяин поил его с ложечки чем-то горячим, приговаривая: «Надо, сударь, надо, пропотеть надо, хорошенько пропотеть надо». Вид у незнакомца, надо сказать, был ужасный. Лицо было синее, кончик острого носа белый, как снег. Один глаз был болезненно сощурен, а другой вовсе закрыт. Он слабо постановал при каждом вздохе. Если это и был сообщник, то он ни к черту не годился. Но несколько вопросов я должен был ему задать. В любом случае, вы один? — спросил я. Он молча смотрел на меня сощуренным глазом и тихонько стонал. «Кто-нибудь еще остался в машине? — спросил я раздельно. — Или вы ехали один?» Незнакомец приоткрыл рот, подышал немного и снова закрыл рот. «Слаб. — сказал хозяин. — У него все тело, как тряпка. — Черт возьми! — пробормотал я. — А ведь придется сейчас кому-нибудь ехать к бутылочному горлышку. — Да, — согласился хозяин, — вдруг там еще кто-нибудь остался. Я думаю, они попали под обвал. — Придется вам поехать, — сказал я решительно, и в этот момент незнакомец заговорил. — Олаф, — сказал он без выражения, — Олаф! «Андвара Форс, позовите!» Я испытал очередной шок. «Ага», — сказал хозяин и поставил кружку с питьем на стол. «Сейчас позову». «Олаф», — повторил незнакомец. Хозяин вышел, и я сел на его место. Я чувствовал себя идиотом. В то же время у меня немного отлегло от сердца. Мрачная при всем ее изяществе схема, которую я построил, развалилась сама собой. «Вы были один?» — спросил я снова. «Кто-нибудь еще пострадал?» «Один!» — простонал незнакомец. «Авария! Позовите Олафа! Где Олаф Андвара Форс?» «Здесь, здесь!» — сказал я. «Сейчас придет!» Он закрыл глаза и затих. Я откинулся на спинку стула. «Ну ладно. А куда все-таки девался Хинкус? И как там хозяйский сейф?» В голове у меня была каша. Вернулся хозяин. Брови у него были высоко задраны, губы поджаты. Он наклонился к моему уху и прошептал: «Странное дело, Петр. Олаф не отзывается. Дверь заперта, оттуда несет холодом. И мои запасные ключи куда-то пропали». Я молча извлек из кармана связку, которую стащил у него в конторе, и протянул ему. «Ага», — сказал хозяин. Он взял ключи. «Ну, все равно. Вы знаете, Петр, пойдемте-ка вместе. Что-то мне все это не нравится». «Олаф!» — простонал незнакомец. «Где Олаф?» «Сейчас, сейчас!» — сказал я ему. Я чувствовал, что у меня начала подергиваться щека. Мы с хозяином вышли в коридор. «Вот что, Алекс!» — сказал я. «Позовите сюда Кайсу. Пусть сидит возле этого парня и не трогается с места, пока мы не вернемся». «Ага», — произнес хозяин, играя бровями, — «вот, значит, как дела обстоят. Тот-то я смотрю...» Он трусцой побежал на свою половину, а я медленно направился к лестнице. Я уже поднялся на несколько ступенек, когда хозяин позади строго произнес: «Иди сюда, Лель, сиди здесь, сидеть. Никого не впускать, никого не выпускать». Он нагнал меня уже в коридоре второго этажа, и мы вместе подошли к номеру Олафа. Я постучал. И в ту же секунду увидел на двери перед самым носом записку. Записка была приколота кнопкой на уровне глаз. «В соответствии с договоренностью был, не застал, Если по-прежнему жаждете реванша, до 11 часов к вашим услугам, Дюбе».